Глава третья. Пятница. Было немало того, без чего Хюльдер мог вполне счастливо прожить свою жизнь, и во главе этого списка значились трупы и катание на лодке. Так что сегодняшнее их сочетание стало двойным ударом. Он мужественно скрывал свои мучения, и все шло неплохо, пока судно не остановилось и перешло к плавному покачиванию из стороны в сторону, вверх и вниз. К ужасу Хюльдера тошнота стала накатывать в такт этому движению. Плавание проходило вполне нормально. Пока лодка разрезала волны, он чувствовал себя в своей тарелке. Но стоило ей остановиться, как все внутри Хюльдера пришло в движение. Безрадостное напоминание о его кратком матросском опыте в юности. В тот раз все тоже началось хорошо, а закончилось плохо. Причем настолько, что больше его не приглашали. Не то чтобы он мог согласиться, ни за что. Даже спустя миллион лет. Есть лучшие способы провести время, кроме как свешиваться за борт и в отчаянии трястись, что в очередном приступе рвоты тебя покинет не только завтрак, но и внутренности. Едва высадившись на берег, он зарекся вновь вступать на борт какого бы то ни было судна. Но у судьбы свои планы. Отбросив идею стать моряком, он учился на плотника, затем поступил на службу в полицию. Обе профессии были максимально далеки от моря. Какая ирония. Никогда не знаешь, куда забросит жизнь. Вот ты где. Хюльдер оглянулся. Он примостился у борта, пристально вглядываясь в полоску суши между небом и морем. Во время короткой бесплодной карьеры моряка товарищи по команде советовали ему концентрироваться на каком-нибудь неподвижном объекте, чтобы справиться с морской болезнью. Годы спустя этот способ по-прежнему бесполезен. Сейчас ему было так же плохо, как и тогда, когда он оставил коллегу противоположного борта под предлогом перекура. Мысль о сигарете его не прельщала, однако вряд ли он мог просто сказать: «Извините, я отойду проблеваться». «Не здоровится?» Эртла склонила голову на бок, внимательно изучая его лицо. Хюльдеру не требовалось зеркало, чтобы понять, что он бледен как покойник. А вблизи было ясно, что и Эртла выглядит несколько болезненно. Но и это ничего не значило. Никто в Исландии не мог похвастаться здоровым загаром после самого дождливого лета за последние 100 лет. «Я в порядке». Хюльдер знал, что она ему не поверит, но ему было все равно. Он вырос с привычкой скрывать свои слабости, и теперь было уже поздно меняться. Потому он без колебаний забыл о своем зароке и принял приглашение Эртла сопровождать ее, хотя знал, чего ему будет стоить эта поездка. Дело было не только в том, чтобы сохранить лицо. В последнее время их отношения немного наладились, и ему хотелось сохранить это состояние. Она наверняка истолковала бы его отказ по-своему, а ему уже порядком надоело ходить по тонкому льду. Будь она мужчиной, то просто приняла бы как факт его нежелание ехать, не пытаясь читать между строк. Во всяком случае, он рассудил бы именно так, в отличие от его 5 сестер. Которые ничего не воспринимали буквально и ухитрялись в самом невинном замечании усмотреть худшие из возможных подтекстов. «Сама-то как?» – парировал он. «Как правило, она выглядела лучше». «Со мной все нормально». Она слегка наклонилась и, прикрыв глаза, сглотнула. Ее веки оставались закрытыми чуть дольше, чем было нужно для того, чтобы Хюльдер поверил. «Значит, они в одной лодке, так сказать». «Ты так все веселье пропустишь», — процедила она сквозь стиснутые зубы. Подлодка обнаружила нужное место. На экране видно нечто, похожее на кости пальца или запястья. В общем, что-то маленькое. Может, их переместила какая-то живность, и остальные части гораздо дальше. Но в любом случае, мы на верном пути. Через противоположный борт был перекинут мощный кабель. Он тянулся сквозь толщу беспокойного моря к маленькой подводной лодке на дистанционном управлении, которая в данный момент прочесывала морское дно в поисках человеческих останков и пересылала информацию наверх. Насколько Хюльдеру было известно, обычно поиски на глубоководных участках предполагали масштабную операцию с использованием эхолокаторов и лодки, которая предоставляла материалы съемки только после всплытия. Сегодня впервые использовали новую подлодку, так что, несмотря на мрачные обстоятельства, немногие могли скрыть волнение при виде того, как изображение транслируется на палубе в режиме реального времени. На самом деле, один только Хюльдер не сидел как приклеенный возле экрана. И до того, как морская болезнь прогнала его прочь от команды, под угрозой потери чувства собственного достоинства, Он был не особо впечатлен сменяющими друг друга видами дна, по которому то и дело сновали морские обитатели, теряясь среди пучков колышущихся водорослей. Однообразный, бесцветный мир. Если Эртла и чувствовала себя неважно, это едва ли притупило ее интерес. Вот уж трудяга. О себе Хюльдер обычно мог сказать то же самое, но всему есть предел. Он видел фото ноги, попавшей в рыболовную сеть где-то в этом районе, и ему вполне хватило. Во второе, для него не было никакой необходимости. Пусть бы лодка и вовсе ее пропустила. Когда Эртла показала ему фотографии обнаруженной ноги, он был в лучшей форме и мог внимательно их изучить. Выцветший зашнурованный кроссовок Nike, две выступающие из нее человеческие кости и нечто пугающее, что угадывалось внутри. Он не стал останавливаться на изображении, сделанном после того, как обувь сняли. Увиденного было достаточно, чтобы получить общее представление. Босая нога 41-го размера могла принадлежать женщине с большой ступней или мужчине с маленькой, а, возможно, подростку. Эртла легко сохранила равновесие, когда лодка внезапно накренилась. На какой-то миг показалось, что победа в сражении с качкой осталась за ней, но тут она сдалась и обеими руками вцепилась в поручень. Свесив голову и закрыв глаза, она делала глубокие судорожные вдохи, словно долго находилась под водой. Никаких сомнений. Она тоже боролась с морской болезнью. И выстояла. Она повернулась к Хюльдеру и заговорила так, словно ничего не произошло. «Как бы там ни было, хочется верить, что мы найдем и другие части». «Да, хочется». Хюльдер попытался выдавить улыбку. Конечно, и ему хотелось, чтобы все останки были обнаружены. И в то же время он лихорадочно придумывал, как бы ему не пришлось их видеть, если удастся поднять находку на судно. Для этой цели имелась специально оборудованная беспилотная подлодка, так как для водолазов здесь было слишком глубоко, хотя они все еще были в пределах континентального шельфа. Континентальный шельф – мелководная часть подводной окраины материков и островов, имеющая относительно выровненную поверхность и незначительные уклоны. Глубина воды над континентальным шельфом составляет около 100-200 метров. До того, как Хюльдер оставил коллег, отметка глубины указывала на 83 метра. Хорошо бы найти что-то, что поможет быстрому опознанию. Я бы не отказалась от черепа с полным набором зубов. А я от куртки, с удостоверением в водонепроницаемой обложке или кредиткой в кармане, внес свою лепту Хюльдер. Да, можно и так. В голосе Эртла не было ни капли оптимизма. Кровь отлила от ее лица, и она, поморщившись, выдохнула. Хуже всего, что мы понятия не имеем, как долго тело разлагается в морских водах Исландии. Да, это засада. А может и нет. По пути в порт Хюльдер заставил себя пробежаться по нескольким захватывающим исследованиям на эту тему. Прежде чем сесть в машину, Эртла протянула ему распечатку статьи, детально освещавшей зарубежный эксперимент с разложением свиных туш на морском дне. По мнению исследователей, свиньи имеют ряд общих черт с людьми, в частности, размеры, отсутствие волосяного покрова, сходный состав кишечной флоры. Таким образом, предполагалось, что процесс их разложения будет подобен аналогичному процессу для тела взрослого человека. Две туши дошли до состояния скелета в течение месяца, а вот третьей потребовало значительно больше времени. На этом моменте Хюльдера уже ощутимо подташнивало, так что он не мог с уверенностью сказать, что вызвало такое расхождение сроков. Однако уловил, что это как-то связано с количеством кислорода в воде. Он понятия не имел об уровне кислорода в водах Исландии, равно как и обо всех остальных переменных, которые, как утверждали авторы исследования, могли отразиться на результате. Кости на изображении выглядят такими же чистыми, как те, что торчали из кроссовка. Так что на мягкие ткани рассчитывать нет смысла, если найдем чего-то, кроме этого пальца или запястья. Может, остальная часть скелета скрыта песком. Ветер разметал короткие волосы Эртла, и она безуспешно пыталась заправить их за уши. Чертовски повезло, что обувь сохранила немного мышечной ткани. Это упростит анализ ДНК. Да, согласился Хюльдер и отыскал взглядом полоску суши, надеясь, что она стала неподвижной. Мысль о разлагающейся плоти внутри кроссовка не облегчила его муки. А вот желудок Эртла не был чувствителен к этой теме, если судить по тому, с каким упорством она продолжала ее обсуждать. Будем надеяться, одежда покойного защитила его от всякой живности, как обувь. Но вот на черепе, скорее всего, ничего не останется. Может сохраниться часть кожи под волосами, Они ведь сработают как одежда, я так понимаю. Хёльдер сделал глубокий вдох. Он должен сменить тему, если не хочет расстаться с завтраком. В отчаянии он спросил. «Как думаешь, кто это? Самоубийца? Или турист, которого смыло в море откуда-то вроде Рейнисфьеры?» «Рейнисфьера. Знаменитый черный пляж, покрытый вулканическим песком и окруженный базальтовыми колоннами. Печально известен внезапно накатывающими волнами, что неоднократно приводило к гибели туристов, находившихся на берегу». «Понятия не имею», – пожала плечами Эртла. «Нет смысла строить предположения, пока не узнаем, сколько времени тело провело в воде. Это уже дело комиссии по идентификации. Если всплывет что-то подозрительное, нас привлекут к расследованию. Но это маловероятно». Комиссия была основана для опознания жертв крупных аварий и стихийных бедствий, а также для случаев, когда человеческие останки обнаруживаются в обстоятельствах вроде нынешних. Именно эта организация недавно предложила Хёльдеру должность уполномоченного полицейского представителя. Они тут же получили отказ. У Хёльдера не было ни малейшего желания видеть больше трупов, чем того требовали его прямые обязанности. А руки Эртлы уже не так сильно сжимали поручни, и она слегка пихнула Хёльдера в плечо. «Пошли. Я не для того это терпела, чтобы пропустить все веселье». Хёльдер невнятно промычал, что присоединится через минуту, и вновь вцепился в край борта, едва только Эртла оставила его в одиночестве. Он вглядывался в далекий берег, пытаясь представить, что сейчас находится там, и чувствует твердую почву под ногами. Закрыв глаза, он вздохнул, так же глубоко, как и Эртла. Это действовало медленно, но верно. Так что вскоре он уже смог присоединиться к коллегам. Стоило ему подойти, как в группе раздались возбужденные восклицания. Нашли вторую ногу. Голые кости торчали из ботинка, по большей части скрытого песком. Однако настроение сразу сменилось на подавленное, поскольку все вспомнили о цели поездки. Обычная ситуация. Когда имеешь дело со смертью, успехи и победы – не повод для ликования. Эртла первой заметила возвращение Хёльдера и одарила его искренней улыбкой. На ее щеке вернулся румянец, что было ей к лицу. Хёльдер попытался улыбнуться в ответ. «Ты все пропустишь, если не подойдешь ближе. Мы наверняка нашли нужное место». Очевидно, подводные жители не растащили части тела по всему дну, как она опасалась. «Не хочешь посмотреть?» «Я, пожалуй, обойдусь». Хёльдер зря боялся, что Эртла станет настаивать. Что-то на экране привлекло всеобщее внимание. «Похоже на кости руки». Сотрудник береговой охраны постучал по экрану. «Что думаете?» Мужчина, управлявший подлодкой, начал возиться с пультом, в то время как остальные придвинулись ближе. Эртла попыталась скрестить руки на груди поверх громоздкого спасательного пояса, но из этого ничего не вышло. «По-моему, так и есть. Что это еще может быть? Кости рядом с той крупной. Разве это не пальцы?» «Возможно, хотя есть много мелких костей, которые соединяют руки, кисти, пальцы, так что утверждать пока рано. Для полной кисти там маловато частей». Водолаз оказался хорошо подкованным по части анатомии. Заметив обращенные к нему взгляды, он объяснил, что несколько лет работал парамедиком. «Парамедик – специалист экстренной медицинской помощи, обладающий расширенными навыками оказания неотложной помощи вне больничных условий». Все вновь сфокусировались на экране. Поиски в этом месте продолжились, но не принесли никаких результатов. Несколько фаланг и плечевая кость, выступающая из песка. Ни одежды, ни личных вещей, не говоря уже о документах и кредитке. После этого только песок, снова песок, причудливый камень и, наконец, сумрачная пустота. В итоге Эртла все же согласилась с предложением капитана приостановить поиски и поднять все находки на судно. Согласно прогнозу, к вечеру погода должна была испортиться, так что стоило как можно скорее вернуться на берег. Хёльдер достаточно хорошо знал Эртлу и мог с уверенностью сказать, что вопреки погоде и морской болезни, она предпочла бы продолжать поиски до тех пор, пока все они не свалятся от переутомления. Слава Всевышнему, решение зависело не только от нее. Хёльдер пока держался стойко, но если волнение на море станет сильнее, он пропал. Поисковую лодку подняли на борт, а вместо нее спустили вторую, для сбора останков. Кости поднимали одну за другой, и Хёльдеру все труднее было контролировать свой желудок при виде гниющей плоти. Во всем виновата проклятая качка. Поднялся ветер, а с ним и волны. Хёльдер не успел отвернуться, когда последнюю часть, ногу в обуви, подняли на палубу. Увиденное настолько его удивило, что он почти забыл о бунтующих внутренностях. Он даже нагнулся, чтобы рассмотреть поближе то, что выхватило его взгляд. Не поднимая головы, он окликнул Эртлу. Она тут же оказалась рядом. «Что?» Хюльдер указал на кроссовок. «Это не Nike, это Adidas». Эртла тут же опустилась на корточки рядом с ним и внимательно изучила обувь. «Черт, странно. Может человек быть настолько не в себе, чтобы пойти топиться в разных кроссовках? Наверное, когда решаешь покончить с собой, внешний вид заботит в последнюю очередь». Хюльдер не мог с этим согласиться. За годы службы он не раз сталкивался с самоубийцами, и некоторые по такому случаю были, можно сказать, при параде. И точно никто из них не был в разных кроссовках. А еще я уверен, что этот ботинок не 41-го размера, на вид он меньше. Эртла не переносила, когда приходилось признавать свои заблуждения, так что стояла на своем до конца. В невменяемом состоянии можно и не так ошибиться. «Все может быть». Хюльдер поднялся и, нахмурившись, вызвал в памяти фотографии первой найденной ноги. Затем вытащил телефон и нашел изображение человеческого скелета. Он протянул телефон Эртле. «Посмотри на кости ноги. Та, что толще, обращена внутрь, а более тонкая — наружу. Если бы речь шла о ком-то, кто просто надел разные кроссовки, то кости на этих ногах располагались бы зеркально. Но это не так, Эртла. Обе ноги правые. Такое не спишешь на невменяемое состояние». Эртла запустила пальцы в свои волосы с налетом морской соли и вздохнула. Затем объявила сотруднику береговой охраны, что хочет расширить зону поисков. К несчастью для Хюльдера, основания для этого требования были вескими, так что возражений не последовало. Раз на дне покоились два тела, то самоубийство практически исключалось. Чего не скажешь о несчастном случае. Однако наиболее вероятным было то, что приложил руку кто-то третий. А если так, то первостепенной задачей стало отыскать так много костей, как будет возможно. Того, чем они располагали сейчас, и близко не хватит, чтобы установить причину смерти. Представитель береговой охраны объявил, что возвращение на сушу откладывается до тех пор, пока оставаться в море будет безопасно. А поисковая лодка вновь оказалась спущена на дно. Любой подумал бы, что море обрадовалось возможности подольше позабавиться с их судном. Качало так, как еще ни разу за сегодняшний день. Хюльдер благоразумно переметнулся к противоположному борту.